Явление 19. Загорецкий, графиня-бабушка. Графиня-бабушка. «Что? Что? Уж нет ли здесь пожара?» Загорецкий. «Нет! Чацкий произвел всю эту кутерьму!» Графиня-бабушка. «Как Чацкого? Кто свел в тюрьму?» Загорецкий. «В горах! Изранен в лоб! Сошел с ума от раны!» Графиня-бабушка. «Что? К формазонам в клоп? Пошел он в пусурманы?» Загорецкий. «Ее не вразумишь». Уходит. Графиня-бабушка. «Антон Антонович! Ах! И он бежит! Все в страхе, в попыхах!